Дамблдор посуровил, стрельнув взглядом на Фаджа, на нескольких человек в толпе, старательно избегая смотреть на самого Гарри, отчего тот буквально вздохнул с облегчением. Нет прямого контакта, нет возможности клигелеменции, в которой Гарри подозревал директора своей школы. Подозревал, и прекрасно отдавал себе отчет в том, что против такого мастера, как Дамблдор, никакая ментальная защита не спасет. Между тем Фадж, выслушав весьма нелепые оправдания директора Хогвартса, все же сумел вытурить старика из зала заседания и с торжеством посмотрел на Поттера, дескать, посмотри, как я только что поймел и наизнанку вывернул твоего покровителя. Чего он точно не ждал, так это украдкой показанного большого пальца и благодарственного кивка. Этот факт настолько выбил Фаджа из колеи, что он не сразу нашелся, что сказать. Пришлось Гарри снова все брать в свои руки. Ну-с, продолжим. Мы остановились на том, что в обвинении было указано нарушение указа об ограничении волшебства несовершеннолетними. Однако, в соответствии со статьей Д того же указа, следует, что волшебство может применяться несовершеннолетними в ситуации необходимой обороны собственной жизни, души, здоровья, чести или достоинства. И пусть такая ситуация имела место быть, я не применял заклинание Патронуса. В доказательство этого я прошу компетентного волшебника из штата сотрудников Департамента магического правопорядка или из числа служащих Аврората применить к моей волшебной палочке заклинание Приори Инкантатим. Хлопок портала, созданного мистером Уизли, встретившим его у выхода из зала суда и успевшим слегка проехать ему по мозгам на тему безответственности, и вот Гарри уже стоит в прихожей дома на Гримма. Этот хлопок потревожил портьеры, которыми был прикрыт портрет мадам Блэк. Та было попыталась что-то заорать, но, увидев, кто прибыл, тут же передумала. «Как все прошло?» — сухо спросила женщина. «Оправдан по всем пунктам», — Гарри чуть усмехнулся, ощущая, как магия дома Блэк теплым ветерком обдувает его, словно радуясь визиту хозяина. «Как будто могло быть иначе. Видели бы вы лицо Фаджа, когда я разнес его надуманный процесс в пух и прах. А уж когда он увидел, что последнее заклинание этой палочкой было произнесено в середине июня. Пусть теперь думает, помогли мне, удрал я или же дементоры, посланные по мою душу, просто не добрались до моей персоны». Послышался топот нескольких пар ног. Должно быть, хлопок портала услышала не только мадам Блэк. Гарри подмигнул портрету. Вальбурга поняла его с полувзгляда. Тем более, что покричать было на кого. Мерзавцы, отребья, грязнокровки, уроды, ворюги. Вон отсюда. Гарри только покачал головой. Да уж, актерскому мастерству бабушки Вальбурги можно было только позавидовать. Так быстро переключаться с настоящей себя, довольно строгой, но все же доброй и чувствительной бабушки, на старую, ворчливую и вечно недовольную Мегеру. Это уметь надо. Сириус, все еще красный со стыда, закрыл портьеры. Вопли тут же притихли. Гарри с презрением посмотрел на Крестного, перевел взгляд на бывших друзей и на миссис Уизли. «Ну, и что теперь вам Дамблдор сказал делать?» — спросил Гарри. Каждое его слово, будто удар тяжелого молота, раскалывало возникшую тишину. «Что, вернуть меня любой ценой, заковать и спрятать, чтобы не смел больше покидать жутко секретное убежище, провести со мной разъяснительную работу и прокапать мне на мозги часовой лекции о том, как важна моя жизнь для дела Ордена Феникса?» Тишина была ему ответом. Гарри оттолкнул стоящего на пути к лестнице Рона, сделал первый шаг на ступеньку из темного дуба. «Вот что я вам скажу». Гарри поднял на всю толпу взгляд. «Я в вас всех разочарован, очень разочарован, особенно в тебе, Сириус. Куда ты?» Попытался остановить его бродяга. «В душ, а потом, к себе в комнату. Буду отдыхать от тягот того дебилизма, который по ошибке называется законодательством магической Британии». Гарри быстро поднялся наверх, снял с двери чары, зашел внутрь и прислушался к ощущениям. «Нет, все нормально, против его ожиданий. Ни ловушек, ни наложенных где-либо новых чар. Похоже, даже если кто-то и пытался проникнуть в комнату, у него это не получилось. Букля с гидом улетели на охоту еще вчера вечером и вернуться должны были только к завтрашнему утру. Совета ладно, а вот сокол должен был много летать, чтобы не терять форму и не болеть». Гарри стянул с себя костюм, переоделся в домашнюю одежду, направился в душ. Хотелось смыть с себя усталость и то примерское ощущение, что он чувствовал с того самого момента, как вошел в двери зала суда. Грязь, не физическая, а духовная, мерзкая, черная, дурно воняющая грязь. Имя этой грязи было политика. Когда спустя час Гарри все же позволил себе вырваться из успокаивающих объятий теплой воды и вернулся в собственную спальню, его там уже ждали. Гарри усмехнулся. Нежеланный, но предвиденный гость. Особенно после того, как его выставили из зала суда. Директор Хогвартса. Злой, рассерженный, но с неизменной доброй улыбочкой на лице. «Добрый день, мальчик мой», — произнес Дамблдор, старательно не глядя Гарри глаза в глаза. «Рад вас видеть». Профессор натянул маску дружелюбия Гарри, хотя мысленно желал, чтобы директор поскорее убрался. «Жаль, что Фадж не дал вам выступить в роли моего защитника. Хоть мне и удалось его убедить в своей невиновности, но, уверен, вам бы это удалось гораздо лучше и быстрее». «О, не скромничай, мальчик мой», — чуть улыбнулся Альбус Дамблдор. «Надо признать, я впечатлен тем, как ловко ты разобрался с министерской машиной. Использовать против Корнелиуса его же методы. Это было просто потрясающе. Я восхищен твоей находчивостью». «Спасибо, профессор», — Гарри сел на кровать. «И тем не менее, мальчик мой, я хочу попросить тебя впредь не рисковать таким образом». Дамблдор опустился на стул. «Ты поступил крайне рискованно, когда отправлялся в министерство самостоятельно. А если бы кто-то из сотрудников оказался шпионом Волан-де-Морта? А если бы тебя занесло камином куда-нибудь не туда?» Гарри притворно опустил взгляд в пол, показывая, как ему стыдно за свою выходку. Хотя на самом деле стыдно не было ни капли. «Я понимаю, Гарри, что магический мир не очень хорошо обошелся с тобой в конце учебного года», — продолжал Дамблдор. «Однако не стоит всех грести под одну гребенку и думать, будто все без исключения ополчились против тебя». «А как мне еще считать, директор?» — спросил Гарри. «Вот вы гораздо умнее и опытнее меня. Подскажите, как мне отличить того, кто действительно мне верит, от того, кто лишь притворяется, что находится на моей стороне, а за моей спиной творит такое?» «Это придет с опытом, мальчик мой», — похлопал его по плечу Дамблдор. Гарри, сделав вид, что он весьма расстроен и подавлен, кивнул. «Не переживай, на твоей стороне есть верные друзья, есть родной тебе человек, и мне было бы весьма приятно, если бы тебе хватило доброты и чести, чтобы простить их». Гарри моментально понял подтекст слов директора. «Придется делать вид, что простил этих мерзких предателей, иначе более строгого диалога с применением зелья и заклинаний будет не избежать. Однако и согласиться вот так, не дернувшись, значит привлечь внимание к своей покладистости. Эти верные друзья без сомнений втаптывали меня в грязь наравне со всеми», — напомнил он. Дамблдор вздохнул, видимо, подбирая выражение. «Я понимаю, ты расстроен этим фактом», — он откинулся на спинку кресла. «И тем не менее, мальчик мой, они, я уверен, в полной мере осознали свою неправоту после того, как я пригласил их сюда и рассказал им о том, что узнал от тебя». «Угу», — буркнул Гарри. «Поверь мне, они очень сильно раскаивались. Так почему тогда они не написали мне ничего о том, что происходит?» — решил слегка поиграть в обиженного Гарри. «Почему вы запретили им что-либо говорить мне? Почему вы и меня не позвали сюда сразу после начала каникул? Я мог бы хоть чем-то помочь. Видишь ли, мальчик мой, дело в защите твоей матери. Но ведь она не должна больше действовать, разве нет?» — поинтересовался Гарри. Дамблдор удивленно наклонил голову, требуя объяснений. «Ну просто, Волан-де-Морт ведь вернулся к жизни, использовав мою кровь. На кладбище он даже смог дотронуться до меня. Значит, наверное, защита на него больше не действует. Я рад, что ты дошел до этого так быстро, Гарри», — кивнул старик, хотя в его голосе не чувствовалось ни грамма одобрения. «А вот мне, старику, потребовалось на это несколько недель. Лишь когда дементоры смогли найти тебя, я понял, что что-то идет не так, и дал приказ тебя вытащить из того места, которое почитал самым безопасным для тебя. Ты молодец, мальчик мой. Ты очень хорошо вышел из этого положения. Мне было приятно узнать, что ты удержался от соблазна воспользоваться магией. Спасибо, директор. И все же мне остается непонятным, как так вышло, что у тебя сработали чары надзора. Может быть, кто-то неподалеку применял заклинания», — выдвинул предположение Гарри. «Потому как я никаких заклинаний не применял с конца турнира». «Может быть», — пожал плечами Дамблдор. «Вот только тогда нужно выяснить, кто это был, не так ли?» «Все так, директор», — кивнул Гарри. «Правда, не знаю, чем смогу вам помочь». «Не переживай, мальчик мой», — Дамблдор поднялся с кресла. «И как только что-то станет известно, я тебе сразу скажу». «Ладушки, хорошо. Спасибо вам, профессор. «Ни за что, Гарри», — ласково улыбнулся Дамблдор. «В конце концов, я в некотором роде ответственен за твою безопасность. А теперь прости, мальчик мой, мне пора на собрание ордена. Увидимся в Хогвартсе». «Ах да», — он остановился и как будто между прочим сказал. «Скажи мистерам Фреду и Джорджу Уизли, чтобы не изводили товар попусту». Дамблдор вышел. Гарри смог наконец расслабленно выдохнуть. Он прислушался к токам магии, достал из кармана брюк уменьшенный рюкзачок с вещами, быстренько вытряхнул все на кровать, пересчитал вещи. Нет, новых узелков не появилось и ничего не пропало. Должно быть, директор просто не успел ничего сделать. Гарри выдохнул, сложил вещи обратно и рухнул на кровать. Ментальные силы были уже на исходе. Еще одного такого выноса мозгов он не осилит. Конечно, Дамблдору настучали о его речах, но в них не было ничего такого, что можно было бы назвать темной магией. Логика. Простая логика простого подростка, обиженного на весь мир. Он знал, что так будет, а потому очень тщательно избегал задавать совсем уж неудобные вопросы. Впрочем, через пару минут дверь снова открылась, к нему в комнату зашли Рон с Гермионой, следом за ними протиснулись близнецы, снова без стука и снова с самодовольными лицами. Гарри чуть поморщился, но, памятуя о присутствии Дамблдора в доме, не рискнул ничего делать. Вместо этого он просто приподнялся на подушке. «Ну», — только и смог спросить он. «Там внизу большое собрание, дружище», — лукаво подмигнул ему Рон с самым заговорщицким видом. «Не хочешь послушать, что они там обсуждают? Нас все равно не пустят туда», — покачал головой Гарри. «Вы же сами говорили, что туда пускают только взрослых. Ну, сказать по совести, это была идея Фреда и Джорджа. Они тут приволокли удлинители ушей, так что...» «Удлинители чего?» Гарри показалось, что он наслышался. «Ушей, ушей», — прыснул Джордж. «Классная такая штука, для подслушивания нет ничего лучше. Ну так что, попробуем?» «Кажется, я понял, про что говорил Дамблдор», — хмыкнул Гарри. Уходя, он попросил передать Фреду и Джорджу, чтобы они не переводили товар попусту. «Ау», — сглотнул Фред. «Черт, так он что, в курсе был?» «Да, похоже на то», — пожал плечами Гарри. «Это же Дамблдор, думаю, он должен был догадаться, что вы хотя бы попытаетесь». «Черт», — почесал в затылке Джордж. «И чего делать тогда? Может, просто отдохнете немного?» — предложил Гарри. «В картишки перекинетесь? Или уборку закончим всей толпой?» «Ты отстал от жизни, братишка», — усмехнулся теперь уже Фред. «Мама сегодня все обошла, как ищейка. Нигде в доме не осталось ни пылинки. Так что наше право на летний отдых наконец восстановлено». «Я рад», — улыбнулся Гарри. «На самом деле это действительно была великолепная новость. Если уборка официально закончилась, значит, можно забирать у Кикимера сумку со всеми спасенными ценностями и начать разбирать накопленные запасы. Хотя, конечно, отменять задачу по слежке за орденом Феникса Гарри даже и не думал. Нельзя таких без присмотра оставлять. Хотя наверняка теперь будет полегче». «А ты чем займешься?» — вырвал его из размышлений голос Гермионы. «Я», — Гарри задумался, — «сейчас поваляюсь полчаса, отойду от этих министерских кошмаров, а дальше видно будет. В конце концов, вы же не думали, что Дурсли позволили мне сделать домашние задания на лето?» Наконец, к 10 августа, Гарри удалось закончить раздел продвинутых основ гримуара и перейти к специфическим разделам, первым из которых была алхимия. Разумеется, пришлось несколько скрывать, по какому учебнику он обучается и каким образом происходит процесс самообучения, но, с другой стороны, никто даже не пытался ему мешать. От него вообще все как-то подозрительно быстро отстали после того, как он сообщил о том, что планирует засесть за домашнее задание. Впрочем, объяснение этому вскоре нашлось. Гермиона уже давным-давно написала все эссе и просто из чистой ученической сознательности старалась ему не мешать и не подсказывать. А вот все остальные на домашние задания забили, так что теперь им пришлось в экстренном темпе наверстывать упущенное. Отношения с остальными обитателями домана Гримма довольно быстро выровнялись на взаимовыгодных условиях. Гарри не достают, не ограничивают его свободу и не пытаются как-то на него влиять, а он, в свою очередь, не задает слишком неудобные вопросы и ведет себя как прежде, тихо, смирно и без внезапных вспышек непослушания. Хотя... конечно, надавать по рогам кому-нибудь хотелось, и хотелось очень сильно. Впрочем, не только надавать по рогам, но и просто хотелось. Гарри не знал, виной тому была некоторая свобода действий, тот факт, что он за почти что месяц в доме на Гримма ни разу не принял ни одного зелья или просто то, что ему не так давно исполнилось 15, но на Гермиону он начал в последнее время поглядывать не только как на школьную подругу. Впрочем, та всеми силами льнула к Уизли. Вот кого-кого, а ее опоили знатно. Гарри даже не торопился обрывать эту привязку. Будет еще возможность. Чем больше она пробудет в таком импровизированном плену, тем жестче будет ее разочарование в рыжем семействе, когда он смоет с нее наваждение. Гарри откинулся на спинку стула, потянулся. В сознании закрадывались некоторые темные нотки. Гермиона, девушка, и притом, довольно неплохая девушка. Не для постоянных отношений, с такой лучше не связываться, ведь о любых делах она будет сразу рассказывать Дамблдору. Но вот на один раз. Но как это провернуть? Ясное дело, так просто не подойдешь и не предложишь. Даже тех скромных познаний об отношениях, что у него были, хватало, чтобы понять, Гермиона его к себе по этому делу ни за что не подпустит. Тем более при том числе зелий, что в нее залили, ведь при почти каждом приеме пищи Гарри ощущал магические примеси к напиткам. Сейчас он дописал свое эссе по зельям, а потому, дабы несколько отвлечься, Гарри решил спуститься вниз. И соку выпьет, всякой дрянью неиспорченного, и пройдется немного, и парой слов с остальными перекинется, дабы дать понять, что он все еще жив и вроде как на них не дуется. Спрятав гримуар под мантией невидимкой и убрав его подальше, Гарри подозвал сокола, чуть почесал ему перья. Гет кликотнул, ткнулся лбом в ладонь, как любил это делать, подбадривая хозяина. Гарри прикрыл глаза, пытаясь понять, что происходит с ним. Вот только недавно, что-то в нем изменилось. Как будто рухнул какой-то незримый барьер в сознании, и из-за него вырвалось что-то очень темное. Сознание заволокло темным туманом, Гарри настойчиво ощутил, будто его спину сверлит чей-то очень цепкий взгляд. Он развернулся на месте, полупрыжком уходя с возможной линии атаки, но взгляд его уткнулся лишь в пустое пространство комнаты. Впрочем, мгновением позже морок сошел так же внезапно, как и появился. Гарри постоял немного, прислушался к окружению, потряс головой. «Тьфу ты, черт, нервы надо лечить». Гарри спустился вниз, быстренько набрал соку. Можно было, конечно, и кикимера попросить, но ему надо было слегка размяться. Когда Гарри поднялся обратно, в его комнате снова был гость. На сей раз в его обитель пожаловала бывшая школьная подруга. И не просто пожаловала, а держала его на прицеле волшебной палочки. В свободной руке у нее было сочинение по зельям, только-только законченное им, и еще один листочек, который он подложил под низ. Старая, в корне неверная теория о магии призыва, над которой он как-то размышлял и которую пытался объяснить самому себе. Надо же, он и не знал, что именно этот листок он подложил под низ. Просто взял первый попавшийся из стопки черновиков. «Гарри, Джеймс, Поттер, ты ничего не хочешь мне сказать, кроме того, что невежливо заходить в спальню в отсутствие жильца, ничего». Гарри с презрением посмотрел на направленную на него палочку, приготовился собственной энергией отразить выпущенное заклятие и опусти деревяшку. В мире волшебников направить палочку на человека без его разрешения расценивается как угроза жизни. Я могу с чистой совестью отвинтить твою курчавую голову, прибить ее на стене, и любой суд меня оправдает. Не вынуждай меня это делать. Откуда у тебя такие знания? Гермиона только что не кричала. Она потрясла перед ним свитком пергамента. Гарри мысленно похвалил себя за использование быстросохнущих чернил. То, что ты тут написал, этого не было в наших учебниках. И в учебниках на 2 года вперед этого тоже нет. А откуда эти размышления о каком-то призыве? Магия призыва запрещена. Это темная магия. Что ты скрываешь? И что же я скрываю? Поинтересовался Гарри. Ты стал другим, девушка сглотнула. Ты скрытничаешь. У тебя появляются странные знания. Ты ведешь какие-то странные разговоры о профессоре Дамблдоре. Ты занимаешься темной магией. Это не так и сложно. Я дошел до этого частично своим умом. Частично узнал об этом из справочников по зельям из библиотеки. А черновик, что ты держишь в руках, это лишь результат моих скромных попыток объяснить, как во время дуэли с Волан-де-Мортом из его палочки могли появиться души моих родителей, почти что честно ответил Гарри. Некоторые размышления в том же сочинении действительно были его авторство. А вот про черновик о призыве он нагло солгал. А вот кто тебе, собственно, позволил хватать мои вещи, это уже второй вопрос. Гермиона побагровела, съежилась под леденящим холодом изумрудно-зеленых глаз. Казалось, на нее смотрело этими глазами воплощение убивающего заклинания. Гарри сделал шаг к ней, и нервы отличницы не выдержали. «Не подходи!» Палочка в ее руках заплясала. Гарри сделал еще шаг. «Я скажу взрослым». «А чем?» — хмыкнул Гарри, не до конца отдавая себе отчет в том, что он делает. В сознании скопилась тьма. Слишком много, чтобы он мог контролировать ее. И, смешавшись с недавними размышлениями, породили зло, с искушением которого Гарри уже едва-едва мог совладать. «О том, что ты пыталась что-то унести из моей спальни. О том, что-что...» Гермиона сглотнула. «О том, что ты занимаешься темными искусствами». Гарри сделал еще шаг вперед, быстрым, почти незаметным движением вроде того, которым он ловил снитч, схватил палочку Гермионы, коротким рывком вырвал оружие из рук насмерть напуганной отличницы. Девушка вскрикнула, уронила свитки и рванула к двери спальни, но обнаружила, что та накрепко заперта и не поддается никакому воздействию. Гермиона услышала, как Гарри возводит в комнате купол заглушающих чар. «Ты никому и ничего не скажешь, милая моя», — сказал он каким-то странным пустым голосом. «Более того, ты пыталась выкрасть у меня мои записи и использовать их в своих целях, а значит, ты — воровка». «Я не...» «Знаешь, Гермиона, у меня сегодня было довольно выматывающее судебное заседание, а до этого еще более выматывающая подготовка к нему, и мне пришлось разобрать множество законов магов Англии и судебных прецедентов. Вот ты знала, что до сих пор действует закон, согласно которому я могу тебя клеймить в рабство прямо сейчас, или руку отрубить, или камнями забить. Но мы же культурные, современные люди, правда?» Гермиона с надеждой присмотрелась к лицу Гарри после этих слов. «И мне сейчас откровенно лень с тобой разбираться, а потому ты накажешь себя сама, маленькая воровка». «Я не», только и смогла произнести Гермиона, но тут ее палочка в руках Гарри ожила. Одно короткое движение, и вся одежда с тела отличницы исчезла. Гермиона взвизгнула, попыталась прикрыться, но ощутила, что тело больше не слушается ее. Гарри, или кто это был, присвистнул. «Кажется, я понимаю, почему Крам выбрал тебя партнершей на бал. Еще бы, ведь после бала можно будет рассчитывать на особенную благодарность отринутой всеми девушки, верно? А тогда лучше, чтобы эта девушка была симпатичной внешне». Гермиона вздрогнула, съежилась, попыталась осесть на пол. Откуда он узнал? То, что они с Виктором сделали после святочного бала, было их личным секретом. Она была уверена, что не она сама, ни Виктор никому об этом не рассказывали. Тем не менее Гарри откуда-то про это узнал. Словно ощутив ее мысли, Гарри рассмеялся странным лающим смехом, как иногда получалось у Сириуса. Она поежилась еще больше. «Мне об этом донесли хорошие знакомые», — пояснил он. «Видимо, рассчитывали сломить меня подобным образом. Еще бы, лучшая подруга братается с моим соперником. И не только братается, но и, оказывается, спит с ним. Вот уж будет удар, и сразу начнут закрадываться подозрения в том, что она может и сливать сопернику информацию. Я не сливала ему ничего, только это тебя и извиняет». Гарри приблизился в упор, схватил бывшую подругу за плечо, с нечеловеческой легкостью швырнул ее в сторону кровати. Гермиона упала, чуть ударилась ногами о весьма высокое основание. Впрочем, через секунду эта боль растаяла без следа. Гарри свел ей руки за спиной. Мгновением позже она оказалась накрепко связана наколдованной веревкой. Одной рукой Гарри вдавил ее в простыни. Послышался звук расстегиваемой молнии. «Гарри!» — сглотнула она. «Не надо, Пепе, пожалуйста, не надо!» Но Гарри ее не слушал. Отличница качнулась от резкого толчка. Внизу живота ее пронзила боль. Она снова, впервые с того злополучного бала, ощутила внутри себя парня. Вот только на этот раз, без ее желания, ее просто использовали, будто какую-то игрушку или куклу. Она попыталась вырваться, пыталась кричать и звать на помощь, но с ужасом понимала, что ни тело, ни голос больше ей не подчиняются. В полном бессилии она вынуждена была чувствовать, как ее силой берет ее лучший друг. Да, она однажды допустила слабость, лишь совсем немного засомневалась в нем, но и подумать не могла, что все обернется вот так. Сознание Гермионы наполнила пустота и безысходность. Между тем Гарри продолжал издеваться над ней. Гермиона ощущала, как с каждым толчком внутри из нее уходят эмоции, как притупляются чувства и заживо сгорает все то, что делает человека человеком. На их место пришла слабость, чуть позже сменившаяся апатией, накрепко перемешанной с необъяснимым ощущением стыда. Единственное, на что ее хватило, вскрикнуть и заплакать, когда она ощутила пульсацию и жар внутри себя. А еще через минуту сознание взорвалось от одной мысли: Гарри даже не думал предохраняться. Какое-то время она просто лежала без движения, пока Гарри поднимался с кровати. Бросив на нее абсолютно апатичный взгляд, Поттер движением руки растворил веревки. Раньше бы она удивилась или, наверное, потребовала бы ее этому обучить, но сейчас девушке было все равно. Гарри все тем же пустым голосом произнес: «Встать!» Она подчинилась, как будто тело принадлежало не ей. Гарри подошел к ней в упор, и Гермиона, против собственной воли, вздрогнула. Лицо ее бывшего друга изменилось. У него более не было носа, а вместо изумрудно-зеленых его глаза стали кроваво-красными, с вертикальными щелочками, будто у змей. Этот шок несколько вернул сознание и контроль в тело девушки. «Ты, чудовище!» — только и смогла произнести она. «Я...» — Поттер хмыкнул. Его внешность снова преобразилась. Теперь перед ней стояла почти полная копия Виктора Крама, одетого в мантию Дурмстранга. Или, быть может, я, Гермиона, против своей воли, вскрикнула. Теперь перед ней стоял даже не человек, а нечто похожее на зомби из фильма ужасов. Нет-нет, это был я, Гарри, или кто это был, вновь превратился, на сей раз, в Дамблдора. «Девочка моя, ты поступила крайне нехорошо, пытаясь совершить кражу у своего лучшего друга, а ведь он только-только собирался простить тебя. Впрочем, хуже всего не это, а что?» Абсолютно заплаканная, насмерть перепуганная Гермиона все же сумела пробудить в себе хоть какую-то эмоцию. Что может быть хуже этого? Хуже всего то, Гарри вновь вернул себе привычный облик, что жаловаться тебе, Грейнджер, некому и ни на что. Ты ведь даже не сможешь обвинить меня в изнасиловании. Почему? Задала первый пришедший на ум вопрос девушка. Потому что этого всего не было. Гарри взял ее за шею, посмотрел своей жертве в глаза. Больше тебе скажу, мисс моя бывшая лучшая подруга, твое тело еще даже не упало на пол. Гермиона вздрогнула. Что? Что услышала? Гарри провел ладонью по воздуху, и тот задрожал, как будто он провел пальцами по тонкой пленочке воды. Картина сменилась. Теперь они стояли в библиотеке Хогвартса. Туда-сюда сновали студенты в мантиях. Гермиона взвизгнула, попыталась прикрыться, но с ужасом поняла, что их с Гарри никто не видит. Когда же один из слизеринцев прошел прямо сквозь Гарри, будто тот был привидением, она поняла, что чего-то не понимает. Щелчок пальцев, библиотека сменяется гостиной Гриффиндора. Еще щелчок, и они стоят на берегу озера. Еще щелчок, над ней раздается рев рассерженной хвосторыги. Еще щелчок, они на дне озера. Не успела Гермиона почувствовать, что задыхается, и вот они уже снова стоят в доме на Гримма. Гарри, казалось, даже не обратил внимания на все произошедшие изменения. Он самодовольно поклонился. «Добро пожаловать в твой собственный мир», — хрипло сказал он. «В чертоге, в темницу для разума». Гермиона вздрогнула. Она все еще не верила, не понимала, что происходит. С одной стороны, все эти изменения точно не могли быть реальными. С другой стороны, тоненькая струйка белесой жидкости, стекающая по внутренней стороне бедер, и все те ощущения, что она пережила, просто кричали о том, что все вокруг – настоящие. Гарри полюбовался ее сомнениями с лицом маньяка-психопата, загнавшего жертву в угол. «Больше тебе скажу», в руках Гарри материализовался бокал с вином. «Через несколько минут ты очнешься в кресле моей комнаты и поверишь, что все это был сон, а ты лишь задремала, пока ждала меня. Вскоре ты этого даже не вспомнишь, ведь ни на твоем теле, ни в твоей памяти не останется и следа, даже намека. И ни один легилимент вроде профессора Дамблдора не докажет того, что здесь происходило. Этого не может быть», Гермиона сглотнула, закрыла глаза ладошками. «Нет, не йо-йо-йет, так не бывает, этого не бывает, в мире магии возможно многое», Гарри пнул собственный стул, тот издал звук побитой собаки, «а в мире разума возможно все, на что только хватит фантазии, это насилие было, Гермиона, но одновременно с этим его и не было, через несколько минут я выпущу тебя из закоулков твоего собственного разума, ты все это забудешь, даже забудешь о том, что я говорил тебе это, но в течение года это событие и его обрывки периодически будут преследовать тебя во снах, и ты не будешь знать, как от этого избавиться. За что ты так со мной?» — сглотнула Гермиона. «За что?» Но Гарри ей не ответил, А еще через минуту сознание Гермионы Грейнджер померкло в абсолютной темноте. Примечание к части. Чуваки, давайте сразу решим момент с Грейнджер. Автор против явления сексуального насилия как класса. Но, момент раз, в голосовалке вы сами выбрали надругательство над Грейнджер. Вы захотели, я оформил. Момент два, я еще раскрою такой момент, как помешательство и темную дымку в сознании, но намек, Гарри в такие моменты не полностью собой управляет. Кто желает понять примерный смысл, смотреть сюда, но с понтом не на вампиризм, а на магию и различного рода искушения, https://www.d0%97%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8c. Момент 3. Насилия, как такового и не было, поскольку почти с самого момента встречи Гермиона находилась в чертогах разума, т.е., все происходящее, не более, чем иллюзия и внушение, и об этом прямо говорится. Глава 8. Правила настоящего волшебника. В доме номер 12 по площади Гримма стояла абсолютная, практически мертвая тишина. Разумеется, в компании таких людей, как Уизли, сложно было добиться тишины вообще в любое время дня и ночи, но, все же даже рыжим надо было хотя бы иногда спать. У Гарри, еще с самого первого появления в этом доме, ушло несколько дней, чтобы вычислить, когда будет свободное окно для беседы с Вальбургой. Он учитывал все, когда близнецы заканчивают шуметь, когда окончательно засыпает Рон, когда мамаша Уизли проходит вдоль коридора, прислушиваясь, чтобы подростки ничего не обсуждали и не строили планы, когда Сириус встает посреди ночи, все же Азкабан, это самая настоящая тюрьма, а никакой не курорт, а 12 лет заключения при всем желании не тянут на лечебный курс в санатории Примунга, а потому у бродяги практически отказывали почки. Когда в коридоре появляется портрет Финисона и Джилуса Блэка, копия которого, как Гарри узнал, висит в кабинете Дамблдора и может сливать ему информацию. Когда Марок сошел с Грейнджера, совершенно забыв, зачем его ждала, ушла, Гарри осел на пол, ледяная темная дымка убралась, наконец, из рассудка. Призвать сразу столько тьмы, готовясь одним мощным магическим ударом снести отличнице ментальные установки, не суметь этот заряд удержать и лишь в последний момент успеть погрузить их обоих в чертоги, дабы ничего ей не сделать в реальности. Гарри поежился. Разумеется, в самом начале гримуара был раздел о таких состояниях, в которые погружается маг, не сумевший удержать заряд собственного чародейства. Друиды, не сумев удержать снеспосланное могущество природы, обращались в энтов, в зверолюдов, в леших и других обитателей лесов. Пироманты сгорали в собственном пламени. Жрецы богов и особо сильных демонов в наказание отправлялись, так сказать, на рандеву с начальством. Проще говоря, вместо чужой души на ритуале более могущественные сущности забирали души самих жрецов. А вот у практиков магии школы тьмы существовало свое магическое воздаяние. Жуткое, мрачное состояние, определяемое как помешательство или, по мнению отдельных практиков, безумие. В такие моменты, когда человек не мог удержать тьму, призванная магия брала верх над сознанием, и, в зависимости от того, какую именно магию школы тьмы человек призывал, о чем думал незадолго до срыва, как он спал и еще многих десятков факторов, поступать он в состоянии помешательства мог по-разному. Гарри незадолго до срыва думал о том, какая из Гермионы получилась девушка и что он был бы не против ее взять. Вот и вышло то, что вышло. Старинные легенды и предания гласят также о зверствах лютых, одаренными, что на путь темный ступили, практикуемые, читал Гарри тогда. Известно да будет, что сие есть правда истинная и причина всех несчастий магов, колдунов и волшебников в эпоху темную, века с 11 по 15 от Рождества Христова. Ибо же маги, в слепом своем следовании и стремлении к вершинам магическим все новым и высоким, нередко переходили границы дозволенного не только по закону, но и хотя бы просто по рамкам морали человеческой. Тогда, еще в начале июля, он даже подумать не мог, что не только не будет осуждать магов древности, но и сам встанет на столь опасную тропу, стремясь все больше объять необъятное. По здравом размышлении Гарри понимал, что он сорвался на в общем не слишком-то и повинную девушку, но при всем этом не мог не признать, подобное ощущение власти над кем-то, ощущение почти безграничного, безраздельного могущества, ему понравилось. Разумеется, Гермиона была лишь случайной жертвой, результат влияния на которую можно было использовать для ее же блага, Подобный стресс и эмоциональная перегрузка, что возникнет через некоторое время из-за навеиваемых кошмаров, да еще и перемешанные с огромной загруженностью мозга во время учебы, должны, если не смыть влияние зелий, что в нее вливают, то здорово его ослабить. А дальше, во всяком случае, Гарри очень на это надеялся, Гермиона уже сама задумается на тему, кто есть кто. Все же, как ни крути, эта девушка когда-то была его хорошей подругой. Гарри сомневался, что ему делать. Нужно было посоветоваться с кем-то, кому он мог бы доверять. Сколь же ироничным показался ему факт того, что самым надежным собеседником выступит давным-давно умерший человек. Вальбурга, выслушав, с чем к ней пришел наследник, а также его аргументацию об очистке разума девушки, сначала крепко задумалась, а затем, чуть осудив, правда, его методы, ситуацию одобрила. «Я понимаю, что ты это сделал, не полностью себя контролируя, но это не помешало тебе обратить ситуацию в некоторую выгоду для себя», — выдохнула Вальбурга, разглядывая совершенно бледного и какого-то дерганого наследника. «И таким образом поступил как самый настоящий слизеринец. Но тем не менее мне непонятен один момент. Скажи мне, Гарри, на кой дьявол тебе далась эта грязнокровка? Вассал из нее будет бестолковый, ни денег, ни власти, ни секретных знаний, ни каких-либо особенных талантов. Как девушка она, правда, ничего, но не будешь же ты так родить за наложницу, чтобы проводить опасный ритуал очищения, начатый столь мерзкими методами? Не стал бы, согласился Гарри. По большому счету она мне и не нужна. Терпеть не могу стукачей и держать у себя такого человека не буду. Но и быть зазомбированным живым овощем, уложенным под условного Рональда, нет. Гермиона, конечно, довольно часто поступает не самым корректным образом, но провести всю жизнь в роли инкубатора-ублажительницы для шестого Уизли, нет, такого она не заслужила. И никто не заслужил, если уж на то пошло. Вальбурга серьезно задумалась. В словах Гарри была неумолимая логика, неуловимая, почти змеиная хитрость, и при этом некоторая абсолютно звериная наглость, перемешанная с изяществом найденного решения. Кто бы что ни говорил, легкая ментальная порка не в меру наглой грязнокровки явно была нужна, да и все лучше, чем настоящее насилие, и уж точно лучше, чем самая незавидная роль, какая только может быть при жертвоприношениях. Да уж, наследник и в самом деле был неплох, во всяком случае, куда лучше недоумка Сириуса. По крайней мере, он не был заодно с Дамблдором, которого Вальбурга считала виновным в падении магической Британии в глазах мирового сообщества. И одно это уже возводило Поттера в ее глазах в статус как минимум человека разумного, даром что мать была грязнокровкой. «Когда планируешь вышибать из ее мозгов все лишнее?» — спросила мадам Блэк. «Ну, весь год ей не страдать, это я погорячился, конечно», — Гарри потянулся, посмотрел на часы. До появления Финиаса Нейджелуса осталось всего 7 минут. Если ничего не случится, да сама и на кошмары дадут ей достаточно тьмы в подсознании, чтобы она пережила исцеление разума. Будешь ей говорить, что ты сделал? Не знаю, покачал головой Гарри. По идее, надо бы сказать и объяснить, для чего я это сделал. Впрочем, может, это во мне говорят крошечные остатки привязанности, что когда-то были. Ясно, Вальбурга прошлась по портрету туда-обратно. Впрочем, это только твое дело. Я тебе тут не помощница. Сам понимаешь, что может портрет. Гарри кивнул. Вот еще, повернулась к нему Вальбурга, когда он уже собирался уходить. Да, мэм, когда завтра отправишься к гоблинам, прикажи позвать Агроткра. Не попросишь, а именно прикажешь. Только так, а не иначе. Никогда и ничего не проси. В особенности у тех, кто сильнее тебя. Вижу, мадам Блэк, вы читали Булгакова, хмыкнул Гарри, иссушивший целый том русской классики в переводе еще в доме Дурсли. Воспитывался бы ты в традициях семейства Блэк, ты бы тоже его читал, а не иссушал книгу почем зря, фыркнула Вальбурга. Мы, конечно, открыто поддерживали борьбу с маглами, но ведь нельзя бороться против того, кого совсем не знаешь. Не думаю, что с ними вообще есть смысл бороться. Не суть, об этом подискутируем потом. Мадам Блэк поспешила вернуться к теме разговора. В общем, скажешь Агроткру, что ты претендуешь на наследство хранителя Блэк, и велишь принести тебе синюю шкатулку, которую я ему оставила на хранение. Кто это вообще такой? Гарри наморщил лоб. Знакомое имя. История магии за третий курс, подсказала Вальбурга Блэк. Этот гоблин, потомок того самого Агроткра Грязнолапа, что поднял восстание в X веке, и тоже главный казначей Гринготтса, по сути, управитель всей этой колонии зеленых рудокопов, и он ответственен за сохранение ценностей всех старинных семейств. Блэки, Поттеры, Мраксы, Малфой, Пруэтты, Лонгботтомы, все там, семьи волшебников, разгромившие их в ходе восстаний, с которыми гоблины подписали особый договор, что позволил им основать Гринготтс. Кикимер. Кикимер прибыл, старая хозяйка, поклонился ей домовик. Принеси наследнику документы, которые необходимо показать в банке для перехода в статус хранителя. Как прикажете, хозяйка. Утро следующего дня началось для Гарри в 8 утра, и началось с громогласного счастливого возгласа Молли Уизли, пробившего даже легкий вариант приглушающих чар, подсевших за ночь. Гарри поморщился, приподнялся на кровати. Кикимер. Да, хозяин, материализовался рядом с ним домовик. Чего они там вопят внизу? Поинтересовался Гарри. Что, Артур снова выиграл главный приз пророка, или нашли труп Волан-де-Морта с пробитой башкой? Нет-нет, хозяин, покачал головой домовик. Мерзкие воры радуются, что поганый выродок рыжей шлюхи. Кикимер, будь любезен, меньше ругани, попросил Гарри. Мне тоже Уизли не по душе, но не стоит ради них стараться. В конце концов, сегодня я планирую устроить им большой облом. А ты, эльф древнейшего и благороднейшего семейства, не должен из-за них ругаться, будто ты прислуга портового грузчика. Так в чем проблема? Мерзкие воры радуются, что шестой сын семейства Уизли был назначен старостой факультета Гриффиндор, равно как и та безродная грязнокровка. Ясно. Гарри тяжело вздохнул, посмотрел на стол. Там уже лежало письмо из Хогвартса. Должно быть, сова не стала его дожидаться. Или просто Кикимер принял письмо вместо хозяина. Гарри вскрыл конверт, бегло пробежался по письму. Все как всегда. Отложил само письмо, оставив себе только список закупок. Основная масса всего этого уже была куплена, а вот книги. Книги он еще посмотрит. А ведь их понадобится два комплекта. Тот, что он будет таскать на уроки, и тот, что он иссушит сразу после покупки. Да уж, Рон и Гермиона, старосты факультета. И ладно Гермиона, она хоть и дура, но умная дура, и у нее не до конца атрофировано чувство уважения к правилам. Оно, конечно, иногда дает сбои, это чувство, но большую часть времени отличница все же старалась следовать школьным правилам. Но с какой радости Рона было назначать старостой, ведь и слепому ясно, что ни хрена он свои обязанности исполнять не будет, ни младшие курсы проконсультировать, ни за порядком проследить, ни в обходы сходить. Стоп, обходы. Ну конечно, старосты идут в обход по школе по двое. Ай да Дамблдор, ай да умница, старый хитрый дед. Старосты, старшекурсники, в самом разгаре полового созревания. Вокруг, ночь, полумрак, романтика средневекового замка. А еще и куча зелий в крови одной с привязкой на другого. Два, ну хорошо, три раза Грейнджер выдержит, а потом эликсиры бы взяли свое. А там все, малая помолвка, Империус на родителей, какой-нибудь брачный контракт с условием родить от каждого мужчины в норе, включая упыря на чердаке в руки. Дескать, получите, мисс Грейнджер, свое счастливое будущее и расписаться в получении не забудьте. Разумеется, после кошмаров и под строгим надзором со стороны Гарри всем причастным придется попрощаться с этим планом, но они пока еще этого не знают. Отпустив домовика, Гарри быстро привел себя в чувство, залпом выпил чашку кофе, доставленную заботливым Кикимером прямо в спальню, оделся в легкий костюм, положил в карман брюк список на закупку и уменьшенный рюкзак, и направился вниз. Надо было, дабы соблюсти негласный договор с Дамблдором и показать, что он идет на мировую с друзьями, хоть немного показаться на глаза рыжей толпе и всего 5-7 минут сделать вид, что он радуется. Господи, как сложно будет это сделать. Его появление в гостиной, естественно, было замечено моментально. Сириус сглотнул от необъяснимого чувства стыда и страха, что накрыло его в тот же момент, как Гарри спустился по лестнице. Гермиона чуть вздрогнула, побледнела и поспешила отвести взгляд в сторону. Видимо, ночью ей приснился очередной кошмар. Джинни тут же принялась строить ему глазки, а вот Рон. Рональд Уизли усмехнулся самодовольной усмешкой, как бы показывая, что он, наконец, добился чего-то, что самому Гарри не светит и в мечтах. Идиот. Гарри и не планировал рваться к власти, кто бы что ни говорил и не писал о нем в пророке. Во всяком случае, не к такой мелочной власти, как должность старосты факультета, от которой следует ожидать больше обязанностей, чем привилегий. Пусть Рональд тешится и будет на виду. Когда есть такие дураки, что вечно работают на публику, гораздо легче проворачивать свои дела, находясь в некоторой тени. «Что за шум, а драки нет?» – спросил Гарри. Близнецы фыркнули. Фред, а Гарри уже научился их различать, закатил глаза и, весьма правдоподобно пародируя голос миссис Уизли, произнес: «Наш малыш Рон не стал таким взрослым. Казалось, только вчера мы отправляли его на первый курс, когда он еще был вот таким крошкой». Фред смахнул несуществующую слезинку. «Да», с невообразимой милотой в голосе поддержал брата Джордж, вот уже несколько секунд притворно рыдавший на груди у близнеца. «Поверить не могу. Малыша Кранни, староста, староста, я дрожу, я весь дрожу. Заткнитесь», побурел от смущения Рон, пока Гарри в компании близнецов умирал со смеху. Гарри с трудом взял себя в руки, успокоился. Близнецы, видимо, из чистой вредности, еще немного посмеялись над младшим братом, отпустили пару колкостей в сторону Гермионы, лицо которой моментально приняло цвет гриффиндорского знамени, и поспешили уйти к себе в комнату. «Ну что же, поздравляю тогда», Гарри смог преодолеть ощущение мерзости, похлопал бывшего друга по плечу. «Ты молодец, серьезно, всегда знал, что так и будет», горделиво произнес Рон, с невероятным чувством собственной важности глядя на него. «Наверное, они все решили еще на втором курсе, когда я помог тебе справиться с Василиском». «Ага, наверное», Гарри подошел к Гермионе, несколько секунд всматривался в ее вновь побледневшее лицо. «Поздравляю, это здорово, что ты староста», Гермиона чуть вздрогнула, когда он подошел поближе, но позволила немного себя приобнять. Джинни в этот момент едва слышно зашипела, будто змея, и только что ядом плеваться не начала. «Я в тебе не сомневался, ты молодец». «Угу», девушка, видимо, смогла взять себя в руки. «Я, спасибо, Гарри, можно мне позаимствовать у тебя буклю, чтобы сообщить родителям, им будет действительно приятно. Староста, это доступно их пониманию». Гарри чуть улыбнулся. «Надо же, как на кого-то ментальное влияние действует. Трех дней не прошло, а мы уже просить научились, а не нагло вламываться в чужие владения. В принципе, почему нет? Хорошее поведение надо поощрять. Гет все равно на охоте, а на столе он ничего не оставлял на сей раз». Гарри пожал плечами. «Можно». Идиллию нарушила вновь появившаяся в комнате миссис Уизли, уже собранная к выходу. С гордостью поглядев на младшего сына, она с диким умилением и обожанием во взгляде обняла его. «Мой малыш Кранни, староста», с тошнотворной нежностью пролепетала она. «Это так здорово, так мило. Мам, а ты куда?» — привлекла ее внимание Джинни. «Как куда?» — не поняла Молли. «Ведь уже прибыли письма. Нужно сходить вам за учебниками и всяким таким». Гарри тут же оживился. «Я с вами». «Извини, Гарри, милый», — сглотнула Молли Уизли, понимая, что сейчас скажет своего рода фразу триггер. «Дамблдор сказал, что тебе лучше пока не показы». Это был не вопрос и не предложение. Гарри подошел к камину, взял щепотку пороха. Это была констатация факта. «Я свободный человек, и не в ваших силах, по счастью, отобрать у меня свободу. Но это может быть опасно», — попыталась его урезонить матриарх Уизли. «Ведь ты же, миссис Уизли», — повернулся к женщине Гарри, — «сегодня в косом будет целая толпа волшебников. Улицы патрулирует департамент магического правопорядка. Многие авроры вместе с семьями сегодня тоже будут покупать все необходимое. Вопрос, вы правда думаете, что Волан-де-Морт?» Все присутствующие синхронно вздрогнули. «Вот так просто явится в косой переулок, рискуя быть раскрытым, и похерит преимущество неожиданности только для того, чтобы добраться до моей скромной персоны». Ни Гермиона, ни Сириус, ни все присутствующие Уизли не нашлись, что ответить. Гарри выждал пару секунд, ожидая ответа, после чего пробормотал нечто вроде «что и следовало ожидать», метнул в камин порцию летучего пороха, шагнул в пламя. Косой переулок. Тихий хлопок, быстрый перенос с тошнотворным вращением вокруг своей оси, и вот он уже выходит из общественного камина, что стоит у внешней стены одной из рюмочных. Гарри сделал глубокий вдох, прогоняя примерское ощущение тошноты, накрыл голову капюшоном, чуть зачесал волосы на лоб, и тут же стартовал прочь, поспешив смешаться с густой толпой. В первую очередь ему требовался проход в банк, а дальше уже будет видно, как поступать дальше. Гарри быстро приближался к окованным бронзой дверям Гринготтса. Он уже почти собирался зайти, когда заметил, что гоблин-охранник у дверей заерзал, как бы случайно подвинул поближе боевой топор. «Чует, паразит зеленый, кто пришел?» Гарри степенным шагом вошел в здание, прошествовал по мраморному полу, стараясь держать на лице холодное, почти что каменное выражение. После изучения базовых разделов науки разума это было не так уж и сложно. Сейчас, пожалуй, даже великий Дамблдор не смог бы вот так запросто ворваться в его мысли. Гарри прошествовал до ближайшего свободного гоблина. Ну как свободного, тот искренне делал вид, что очень-очень занят осмотром довольно крупного с виду рубина. Гарри кинул взгляд на драгоценный камень, пустил впереди себя едва заметную волну магии. Звездный рубин, 77 карат, плотность 4,2 грамма на кубический сантиметр, добыт на Шри-Ланке примерно 200 лет назад, 57 граней. Гарри оперся на стойку, посмотрел на осоловевшего от такой осведомленности гоблина. Может, перестанем играть в игрушки, делать занятый вид и займемся делом? Зеленый коротышка противно рыкнул, отрываясь от развлечения, но камушек все же отложил вместе с каким-то оптическим инструментом, смысла которого Гарри с первого взгляда разобрать не смог. «Слушаю вас внимательно, мистер. Агроткра сюда, быстро. Я не знаю такого гоблина», — покачал головой наглец, хотя Гарри одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что его собеседник лжет. «Впрочем, 200 золотых за приватную консультацию могли бы освежить мою па. Слушай сюда, недоносок». Гарри вновь ощутил непонятную злобу. На пальцах засияло едва видимое в ярком освещении зала магическое пламя. И это при том, что в кассовом зале Гринготтса стоят магические блокаторы, подавляющие людское колдовство. Либо ты приводишь сюда Грагкра, либо старинным семейством волшебников придется искать новых контрагентов, следящих за их золотом. Знаешь почему? Потому что гоблины нарушили договор. И если об этом станет известно, репарации после проигрыша в восстании Грязнолапа вам ломаными кнутами покажутся. Пока у вас есть шанс договориться. Но говорить я буду не с рядовым служащим, а с Грагкром, хранителем ценностей старинных семейств. И ты доставишь его сюда. Ясно. Молодой гоблин сглотнул, глядя на волшебника, едва заметно кивнул. Гарри выдохнул, развеял пламя на ладони. «Вот и молодец», — Гарри посмотрел на часы. «У тебя есть полчаса. После этого я считаю, что гоблины клана Гринготтс готовятся оказать сопротивление, чем повторно нарушают договор». Молодой кассир пулей умчался в направлении больших дверей, что тянулись вдоль одной из стен. Гарри спокойно облокотился на стойку, попытался восстановить равновесие в душе. «Хватит уже», — не сдержался один раз. Между тем гоблины как-то подозрительно зашевелились. Количество охраны стало быстро увеличиваться. Не резко, но довольно шустро, подкрепления стражи приходили по одному-два бойца. Через минуту в зале расхаживало уже с полсотни зеленых, закованных в чудного вида доспехи из серебристого металла. Наконец, когда истекала 22-я минута, посланный гоблин вернулся. «Господин Рграккр ожидает вас, мистер», — скорее прошипел, чем сказал гоблин. «Идемте, я сопровожу вас. Я похож на идиота?» Гарри прищурился. «Думаете, я поверю, что меня сопроводят к верховному казначею? После того, как число ваших солдат в зале превысило даже самую верхнюю границу приличия». Выражение лица посланца приняло грязно-землистый цвет. Гарри уже собирался сказать кое-что еще, но не успел. От дальней стены отодвинулась часть, из открывшейся арки появился необычайно древний даже с виду гоблин, одетый в золотые латы. Двое гоблинов помоложе тащили полы его длинного плаща. В зале повисла гробовая тишина. Все присутствующие кассиры, начисто забыв про клиентов, повернулись к верховному казначею, почтительно встали перед ним на колени. Гарри даже не дрогнул. Какой-то гоблин, видимо, из приближенных объявил: «Подите ниц перед верховным казначеем клана Гринготтс, Рграккром зеленым золотом». Гоблин тут же первым бухнулся лбом в пол. Все без исключения гоблины вскоре повторили сей маневр. Гарри с интересом поглядел на этот цирк уродцев. Какое-то время волшебник и гоблин рассматривали друг друга с неподдельным уважением. Первым сдался, отведя взгляд в сторону, казначей. Стоило ему подать знак, как остальные гоблины тут же вернулись к обслуживанию клиентов. Избыток стражи растворился из клиентского зала. Через несколько секунд, что минули за то время, пока Гарри и Рграккр рассматривали друг друга, уже почти ничего не напоминало о том, какая тишина тут стояла еще пару минут назад. Гарри хмыкнул. «Вам что-то кажется смешным?» — поинтересовался казначей, видимо, желая разрядить обстановку. «Кажется, пока мы тут стоим и довольно мило играем в гляделки, На нас в полглаза смотрят едва не все посетители. А ваши подчиненные в это время знатно так прибавляют процентов в их кредитных договорах. На лице гоблина на мгновение появилась самодовольная усмешка. Впрочем, через секунду она исчезла. Неплохая наблюдательность, мистер Поттер, едва слышно шепнул гоблин, узнав его, но Гарри его услышал. Не только Поттер, но и наследник Блэк. Мадам Вальбурга весьма интересовалась, куда подевалась ее шкатулка, которую она отдала вам на сохранение. Гарри довольно усмехнулся, глядя на то, как спесь сходит с лица казначея. «Хотелось бы получить. Мне казалось, будто вы считаете, что Гринготтс нарушил договор, молодой человек», — проговорил гоблин, жестом приглашая следовать за собой. На сей раз Гарри решил рискнуть. В конце концов, никто здесь не хочет бойни. Просто ни одна из сторон не желает упускать свою выгоду. Это весьма серьезное обвинение в сторону моего народа. Но, смею заверить, едва ли беспочвенное, довольно-таки сносно скопировав надменный тон казначея гоблинов, ответил Гарри. Впрочем, нам ли с вами золото делить, у нас разные сферы влияния. Вы заботитесь о благе гоблинов, я о благе собственном и благе своей будущей семьи. И, пока мы с вами топаем в направлении вашего личного хранилища, я хочу прояснить несколько вопросов. В первую очередь я хочу знать, кто, когда и по какому праву получал доступ к сейфам Поттеров и Блэков, сколько золота и кем было изъято из этих сейфов, куда были переводы, и вообще хочу получить выписки по всей финансовой активности за последние 15 лет. Я сожалею, молодой человек, гоблин сглотнул, но эта информация закрыта от вас до наступления совершеннолетия. Эргракр, гоблины не в том положении, чтобы пытаться мной командовать, Гарри хмыкнул. Впрочем, я дам вам шанс, выбирайте. Либо вы своим указом снимете это ограничение, либо я прожарю вас до состояния Велудан прежде, чем те два скаута, что уже 3 минуты и 40 секунд незаметно следуют за нами, укрывшись чарами отвода глаз, успеют что-то сделать. А вы, я смотрю, крепко держитесь, мистер Поттер, усмехнулся казначей. В последнее время я стараюсь держаться нескольких несложных правил, мастер Эргракр. Правил настоящего волшебника. И каких же, если не секрет? Правило номер 1. Всегда знай, сколь велико твое преимущество перед противником. Правило номер 2. Всегда знай, сколь велико твое финансовое состояние. Правило номер 3. Своя рубашка ближе к телу. И умоляю вас, не спрашивайте про правило 34. Глава 9. Вопрос о доверии. Что имеем? Гарри рухнул за стол в кафе «Фортескью», швырнул на соседний стул туго набитую сумку с двумя наборами учебников, один на иссушение, другой для ношения в классе, дождался, пока ему доставят заказ, принялся медленно есть двойное фисташковое. Получается очень интересное дело. Гарри подманил к себе из рюкзака лист пергамента и перьевую ручку, который обзавелся вместо обычного пера, принялся делать заметки. Некто, скорее всего, Дамблдор, оставляет несколько крупных старинных семейств без взрослых хранителей, забирает себе их влияние в Визингомоте до тех пор, пока не будет признан новый хранитель, и вовсю пользуется возможностями названного, читай, временного, хранителя. Не стесняясь, раздает взятки, подкупает, проталкивает своих людей на посты, покупает принятие законов, и таким образом снижает втрое количество золота в сейфе Джеймса Поттера, почти что ополовинивает личное хранилище Сириуса Блэка, снимает кучу золота у других внезапно умерших и некоторых еще живых членов своего ополчения. Гарри вспомнил гору золота в сейфах, доступ к которому ему таки открыли по личному приказу казначея, и решил, что будь он чуть постарше, он бы тоже иногда подкупал некоторых личностей. Так проще решать некоторые вопросы, чем просто за спасибо. При этом старик пытается запустить руку и в семейные сейфы бойцов ордена, но гоблины упираются рогом, что грабить клиентов не дадут без разрешения хранителей. А хранителей-то и нет, они все в земле лежат. Так, Гарри сделал еще несколько заметок. Кроме того, Дамблдор открывает на предъявителя ключа отдельный сейф под номером 687, куда предлагает всем неравнодушным волшебникам перечислять средства для меня. А когда я пришел с Хагридом в Гринготтс, меня отвели не к унаследованным сейфам, а к этому самому хранилищу. И Уизли тоже со мной ходили именно туда. Наверное, Дамблдор не посвящал их в то, что золото принадлежит мне лишь условно, поскольку ключ-то был не у меня. Интересно, а Дамблдор знает, что Уизли тянули оттуда золото. Но все равно, золото оттуда уволокли немало. Так, Гарри прикрыл глаза. Перед взором все еще стоял здоровенный Гроссбух с полными копиями выписок за все 15 лет. Сколь же далеко на самом деле тянется эта паутина, которую директор Хогвартса плетет уже явно не первый десяток лет. А ведь у Дамблдора есть все ресурсы, чтобы быть серым кардиналом магической Британии. Золото, ведь старик совершенно точно имеет доступ почти ко всем личным сейфам членов Ордена Феникса, почти только потому, что Гарри приказал отрезать доступ ко всем без исключения сейфам Поттеров и Блэков и не допускать к ним без особого распоряжения вообще почти никого, кроме себя самого. Влияние, ведь у него полно ставленников во всех основных контрольных точках магической Британии, от никому не нужного сектора по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов, и вплоть до второго помощника Фаджа. И, что, пожалуй, самое важное, у него есть доступ к мозгам подрастающего поколения волшебников. И речь не только о ментальном влиянии, без которого, как подозревал Гарри, все же не обошлось. Речь об обычном влиянии авторитета сильного и известного волшебника на умы магов-недоучек. А потом родители заражают этим влиянием детей, с малолетства рассказывая о том, как замечательно им было учиться и работать при Дамблдоре. «Привет, Гарри!» Гарри вздрогнул, открыл глаза, повернулся на источник звука, коим оказалась весьма миловидная шестикурсница Гриффиндорка. Одна из немногих, кто в конце июня и начале июля не отказался от него и поверил ему с самого начала. И она не просто поверила, она умудрилась поссориться с семьей и несколькими подругами, отстаивая свою веру в истинность его слов. Он пытался ей писать, оказывая некоторую поддержку, отвечая взаимностью на то, что делала сама девушка, но не преуспел. И сова, и сокол каждый раз возвращались с его письмом обратно. Он уже даже подумывал, что она обидится и подумает, что он с ней общаться не желает, но, судя по выражению лица Гриффиндорки, она прекрасно знала о его попытках. «О, привет, Кэти!» Он приветливо улыбнулся. «Слушай, тебя прямо не узнать, весь такой строгий, серьезный, да и вообще как благовоспитанный джентльмен, а не как мальчик, которому снесло крышу. Отсутствие рыжих в округе сказывается, ему хватило духу слегка пошутить. У тебя тут не занято, или ждешь кого? Нет-нет, присаживайся, разумеется». Как лето прошло, Гарри чуть улыбнулся, разглядывая школьную подругу. Не слишком высокая, даже чуть пониже, чем он сам. Легкая и ладная фигурка, короткие волосы приятного светло-русого цвета, чуть выгоревшие на солнце и еще более выделяющиеся на фоне легкого загара. Играет в квиддич, весьма образованно и начитано. Приятная девчонка. И как ее еще не захомутали в загребущие лапки разного рода аристократы из Деевниших и Блааднейших. Хотя тянуть лапки к внучке Кассиуса Белла для многих было чревато, костей бы потом не собрали. И почему он сам раньше так мало обращал на нее свое внимание? Вопрос, разумеется, риторически и буквально пылает огненно-рыжим цветом волос. Гарри уже давно заметил, что с каждым днем, как он избегает напитков с добавками, он все больше замечает и осознает, как много вокруг было красивых девчонок, некоторые из которых еще в прошлом году были не против закрутить с ним небольшую интрижку.